Если Игорь думал, что с подъемом хитреца с дороги все игры магов закончились, то жест старухи. Ангелика Федоровна странно, словно отмахиваясь от мухи, продирижировала в воздухе прямыми пальчиками, жест, значение которого Игорь не сразу понял, доказал, что его хозяйка мстительна. Ибо Гришенька, не дошел еще до него домоправитель, свалился в снег по новой, а Ангелика Федоровна капризно сказала: «Гришенька, ты уж сам, ладушки, и купи себе обувь нескользящую, милый». Возившийся в снегу, помощник Дармидонта Егоровича наконец встал на колени и радостно объявил: «Сударыня, вы прекрасны, несравненная, а то я сама не знаю», — пробормотала та, внимательно следя за ним, в то время как Игорь торопливо застегивал на ней ремень безопасности. Так и уехали, поглядывая в боковые зеркала, как Гришенька чуть не пляшет, кланяясь убегающей машине, которая для него была слишком защищена. «Ну и пауки», — только и подумал Игорь, поводя плечами от холодка по позвоночнику. Скоро, оторвавшись от влияния зловредного Гришеньки, вел он машину по маршруту, который его заинтересовал. Сначала искомая им по рисунку девушка проехала полгорода и на некоторое время остановилась в одном месте. Затем ее путь, несколько медлительный, начался от места ее недавнего пребывания и закончился неподалеку от него. Посмотрев примерную карту города, от GPS-навигатора пришлось навсегда отказаться. Современный прибор, в отличие от машины старого образца, не выдерживал силы хозяйки. Игорь сообразил, что девушка почему-то стоит возле дороги. Не сразу догадался, что она на остановке, о чем и сообщил хозяйке. Из университета, с учебы, едет домой, удивилась та. Но ведь университет в другой стороне. Помню, где мои сыновья учились. А еще рядом с ней все та же тень, добавил про себя заинтригованный этой загадкой домоправитель. Спустя время, остановившись на светофоре, он осторожно высказался: «Ангелика Федоровна, помните, я говорил вам о том, что рядом с девушкой, некая тень. Простите мне мои домыслы, а если рядом с нею, жених?» Хозяйка поджала губы. Кажется, для нее это предположение стало неожиданностью. Подумав немного и прослеживая, как колонна машин сдвинулась с места, она тем не менее спокойно сказала: «Покатаем обоих по городу, поговорим, ничего страшного», и погрузилась в свои думы, в чем молодой домоправитель ей не собирался мешать, ведь она наверняка обдумывала новое препятствие в том деле, на которое решилась. Только небольшие глаза ведьмы твердо поблескивали в вечерних городских огнях, а потом была суета, была суматоха, когда Игорь остановил машину там, где чего-то ждала искомая девушка, когда домоправитель и сам ошалел из-за открытия, искали девушку, а нашли близнецов, обоих, с такой силищей, что Ангелика Федоровна превратилась в змею, ласково и торжествующе шипящую, пока выговаривала привычные слова знакомства. Близнецов звали оригинально, Алик и Алика, причем оба имени полные, неуменьшительные. А уж когда эти имена услышала Ангелика Федоровна, Игорю показалось, она вот-вот вылетит из машины, порвав все ремни и принявшись за ведьминские пляски у машины. Не сразу понял, чему радуется его хозяйка, не такой опытный, как она, но тоже вскоре сообразил. Имена-то сильнейшие для магов, тем более имя девушки, в сокращении ее, хозяйки, почти собственное. Выждав, когда эйфория хозяйки немного спадет, он спокойно напомнил: «Ангелика Федоровна, время позднее», имел в виду, что до имения ехать и ехать до вечерней темноты. Хозяйка быстро пришла в себя и кивнула: «В клуб, Игорь. Молодые люди, надеюсь, откушать не откажетесь». Она не спрашивала, но молодые люди немедленно согласились с ней. Игорь спрятал усмешку. Требовательные нотки, усиленные чуточкой магии, в голосе Ангелики Федоровны и он бы не расслышал, не будь настороже. Далее, сосредоточенный на поиске короткой дороги в известный городской клуб магов, он не стал вслушиваться в беседу хозяйки, которая легко выпытывала у близнецов всю их подноготную, продолжая использовать на них плохо отслеживаемое магическое давление. Полчаса, и машина остановилась у скромного дома, возле которого дверь сторожили два молодца в полувоенной форме, близкой ОМОНовской. Они почтительно распахнули перед Ангеликой Федоровной ту самую дверь и также почтительно пропустили вовнутрь ее гостей, в том числе и ее домоправителя, которого уже знали. Игорь только наблюдал, как, околдованные уверенностью его хозяйки, близнецы шли за нею, словно послушные детки. Впрочем, юноша Алик пытался сопротивляться, но слабо. Он то и дело застывал, сильно морщись. Со стороны казалось, он внезапно просыпался и старался понять, где он и каким образом сюда попал. Тем не менее, ему хватало одного взгляда на сестру, и он поспешно догонял ее и оглядывался уже так, словно ей угрожала некая опасность. Привык оберегать, их всех ждал отдельный кабинет. Ангелика Федоровна не любила клубных залов и предпочитала посидеть со старыми знакомыми за закрытыми дверями. Два официанта быстро накрыли стол. Игорь, удостоившийся приглашения за общий стол с хозяйкой и ее правнуками, незаметно потягивал кофе, наблюдая. Детки, как он иронично обозвал на первый раз, стеснялись страшно. Они вроде как и умели пользоваться столовыми приборами, которых им наложили в огромнейшем количестве, но дела у них шли плачевно. То девушка, то юноша роняли вилки, ложки, ножи, то под вилкой и ножом кусочки нежнейшего мяса вдруг начинали коварно скользить и соскакивать с тарелки. В конце концов, помрачневший Алик просто-напросто взял вилку, воткнул ее в сочный бифштекс и напрямую принялся обгрызать кусок, будто яблоко, спрятал улыбку Игорь. Близнецы ему уже нравились, оба почти одного, не слишком высокого роста, оба темноволосые и голодные. Об обстоятельствах, которые заставили их оказаться в той части города, где их нашли, домоправитель знал после допроса, учиненного и проведенного Ангеликой Федоровной, так что слегка сочувствовал девушке. В то же время, наблюдая за ней, пришел к выводу, Алика не слишком расстроена несостоявшейся помолвкой. Брат помог, не иначе. Нет, она, конечно, поплакала, но в глазах горел такой же огонек, как у его хозяйки, когда та придумывала что-то неожиданное. Как в анекдоте, у женщины иной раз появляются такие идеи, что тараканы в ее голове аплодируют стоя. А еще домоправителю было любопытно, как уговорит Ангелика Федоровна своих правнуков поехать в имение. Как выяснилось, легко. Он и сам невольно покачал головой, мог бы и сообразить, что прабабушка пойдет тараном, сметающим все преграды, а именно, используя магию, чтобы вытребовал правнуков к себе. А что, узнала, что дома у них никого, а бабушка уехала. Узнала, что с занятиями у близнецов в университете теперь все зыбко. Узнала, что из-за бедности они собираются пойти работать, но точных сроков устройства пока что нет, как нет и понимания, куда устраиваться. И спокойно пригласила к себе. Изворотливая ведьма-то, Ангелика Федоровна, не сказала, с какой стороны деткам родство в ее семье искать. И на губы близнецов наложила вето, не спрашивать, с кем они встретятся, пока время не придет все рассказать. А когда ехали к дому, Игорь заметил, близнецы шептались на задних сиденьях, а Ангелика Федоровна подслушивала их в свое удовольствие. Сытые, согревшиеся в теплой машине, тем более, в темноте, они расслабились вдобавок к наведенному колдовству, и парнишка явно пытался освободиться от чувствуемого им заклятия, одновременно шепотом убеждая сестру быть осторожнее. Но Алика размякла больше брата, наверное, потому, что успела пережить внезапное предательство жениха, в котором была уверена. За полчаса до конца пути Ангелика Федоровна, и впрямь как ушлая ведьма, принялась обрабатывать близнецов, впихивая в них историю, с которой они должны будут появиться пред глазами двух сыновей и их жен. Игорь, прислушавшись, легонько покачал головой. Складно и похоже, замороченные долгой закрытой жизнью, нынешние жильцы особняка сразу примут нежданно-негаданно свалившихся на них потомков. И вряд ли даже Адриан Николаевич, который все же хотя бы пытался учиться магии, сумеет понять, что перед ним его же внуки. Что ж, дальние молодые родственники, звучит неплохо, лишь бы три женщины, которые считали, что именно они заправляют всем поместьем, не съели бы наивную девочку. Ну и юношу тоже. Придется проследить за тем, чтобы в поместье не грохотала гроза, не бушевала буря. Игорь усмехнулся, следя за дорогой. Чем ближе к поместью, тем дорога становилась труднее. Суховатые снежные гряды не давали машине нормально ехать, приходилось притормаживать, когда колеса отчетливо скользили, несмотря на то, что летние шины давно сменились на зимние. Время – половина десятого. К дому подъезжали, близнецы, утомленные неожиданностями и долгой дорогой, чуть не спали. Так что Игорь выгрузил хозяйку дома к крыльцу, возле которого та цапнула Алика под руку и повела его в дом, то и дело оборачиваясь, чтобы прикрикнуть на засыпавшую Алику, которая поплелась следом. Игорь отогнал машину в гараж и побежал в дом, чтобы усадить Ангелику Федоровну в кресло, заставить встать близнецов, еле хлопающих сонными глазами, со стульев возле ее кровати и отвел их в апартаменты, в которых давно никто не жил. Состояли апартаменты из четырех комнат, при которых была ванная комната и гардероб. Постельное белье здесь на кроватях не застилали, но стопки его аккуратно дожидались своего часа на тумбочках. В несколько движений домоправитель в двух комнатах навел порядок. Сначала усадил близнецов по креслам, затем расстелил постельное белье в комнате девушки, и лишь потом в комнате ее брата. На подушках оставил пижаму для обоих, затем отвел юношу в комнату, которая предназначалась ему. Потом вернулся к Алике и снова показал ей, где находится ванная комната. Выключил свет у одного, убедившись, что юноша ко сну не только умылся, но и переоделся, как переоделась и девушка. Выключил у другой, вышел из апартаментов в полной уверенности, что хозяйка помогла близнецам уснуть, и пошел к ней, помочь подготовиться ко сну. «Посиди со мной», — велела она ему, уже привычно полулежа среди подушек. «Мне подумать надо». Он молча подчинился, знал, что такое «подумать надо». Старухе легче продумывать свои интриги, если рядом кто-то сидит, и не просто сидит, а порой задает вопросы по теме, если, конечно, дадут знать, что спрашивать можно. Присмотревшись к блуждающему взгляду Ангелики Федоровны, Игорь понял, что пора задавать вопросы, и начал с будничных. «Мы не купили продуктов для общего стола». Намек, что едоков прибавилось, хозяйка тоже поняла правильно. «Завтра съездишь, Ангелика Федоровна, вы думаете, что эти молодые люди сумеют избавить галерею от наведенного заклятия?» Уже осторожнее спросил он. «Вы же слышали, что они не обучены магии?» «Юноша немного в ней понимает», — рассеянно ответила хозяйка, а помолчав немного, добавила, подняв глаза на домоправителя: «Игорь, сумеешь ли совместить два дела по дому?» Прикинув, о чем она говорит, домоправитель тихонько вздохнул. «Не уверен, что сумею их обучить тому, что знаю. Надо бы найти им учителя более серьезного, иначе им не то чтобы заклятие снять, самим бы под него не попасть. Но силы у них есть», — задумчиво проговорила Ангелика Федоровна. «Силы? Силами», — осмелился возразить Игорь, — «но ловушки Мариса Дорофеевича могут и их поймать так, что потом не развяжешься. Не надо бы рассчитывать, что молодежь сумеет сделать то, что не в состоянии сделать опытные маги». Но Ангелика Федоровна явно размышляла об ином, и часть своих раздумий озвучила. «Игорь, научи их стандартам в магии. Остались ли у тебя университетские тетради с лекциями, хотя бы за последний курс? Но это для них слишком сложно», — даже испугался домоправитель. «По их силе, нет», — все еще размышляла хозяйка, не обращая внимания на его страх. «В конце концов, можно же и проконтролировать их, направить их силу туда, где она необходима». «Я такое делать не умею», — покачал головой растерянный Игорь, неожиданно испугавшийся уже не только за силы близнецов. Неужели Ангелика Федоровна собирается использовать правнуков по полной, отобрать их силу? Нет, она не может так поступить. Или, может, ради семьи? «Время есть», — пробормотала тем временем старуха, сонно моргая на свою руку, бессильно лежавшую на подушках. «Есть силы, неупорядоченные, и есть знания, как использовать эти силы без умения. Спокойной ночи, Игорь». «Спокойной ночи, Ангелика Федоровна», — негромко отозвался домоправитель и удалился, закрыв за собой дверь в спальню хозяйки. Постояв немного в темном коридоре, только снег за окном и полная луна освещали стены и часть пола, он нерешительно зашагал в апартаменты близнецов. Проверить надо, спят ли. В комнату юноши он только заглянул и убедился, что тот спит без задних ног. В комнату девушки бесшумно вошел и мягко присел в изголовье. Холодно-белый лунный свет отчетливо обрисовывал ее утомленное тонкое лицо. Он невольно загляделся на него, а потом будто спохватился и, едва улыбаясь своим мыслям, со вздохом поднялся, чтобы покинуть спальню Алики. Когда дверь закрылась, плотно войдя в пазы косяка, Алька открыла глаза и приподнялась на локте. Открыла рот, чтобы дыхание не мешало вслушиваться в тишину старинного дома. Затем выпростала из-под одеяла руку и пальцем провела в воздухе, перед лицом, круг, шепнула словечко. Секунды спустя дверь вновь открылась и в комнату вошел брат. В его руках, как и ожидала девушка, оказался громадный тюк из постельного белья. Алик уложил принесенную постель на пол, возле кровати сестры, и укрылся одеялом. Через какое-то время в комнате спали оба. Глава 4. Когда Алька проснулась, постели брата перед кроватью уже не было. Впрочем, Алик всегда был любителем вставать раньше. Пожмурившись немного, чтобы точно проснуться, она ойкнула. Первый же взгляд показал, что в комнате солнечно. Чего же тогда она разлеживается? Солнце — это, как минимум, 9-й час, если не позже. приподняла встрепанную голову, пришлось дунуть на прядку, свалившуюся сбоку и защекотавшую нос. Проснулась, донеслось сбоку. «Доброе утро, брат», сунув руки в карманы, смотрел в окно. «Доброе», проворчала Алька, откидывая одеяло и хватая вещи со стула, перед сном поставленного ближе к кровати. Деликатность брата знала и не боялась, что он наглянется в неподходящий момент. «Что там, не разберу, то ли сад, то ли парк, интересно, у них тут лыжи есть, я бы не отказался погонять среди деревьев». Одевшись, умывшись и по-своему заправив постель, Алька подошла к брату. «Ух, ты, с лыжами не уверена, но, если там будут тропинки, погулять по ним и я бы не отказалась». Они молча смотрели в окно, околдованные белым покровом, сиявшими на нем отдельными искорками, мягкими холмиками снега, бледно-голубыми тенями. Чуть очнувшись от гипнотического созерцания, Алька внезапно вспомнила вчерашние смотрины и плаксиво скривила губы. Она брошенная невеста, но, как ни старалась растравить в себе обиду, вспоминая испытанное унижение, слезы решительно не желали появляться на глазах, даже удивилась. Ведь такой облом. И тут еще и изумленно подняла брови. Облом, вчера-то она считала, что происшествие в доме Семеновых родителей, это глубокая рана, удар по судьбе, что все рухнуло, и жизнь больше никогда не засияет яркими красками. А сейчас, значит ли ее нынешнее настроение, да плевать на все, что Семен был, страшно даже сказать, не очень любим ею. А если подумать, может, между Алькой и им вообще не было любви, Алик же предупредил, кто она в глазах Семена. Или еще вариант, не поступок ли Семена заставил ее разлюбить его, ну вроде как похоже. А она-то думала, что будет переживать его предательство долго и упорно, и неохотно улыбнулась, что ее вчерашнее горе перед этой белой роскошью, к которой так и хочется подбежать побыстрее. «Мы прогульщики», — высказалась она, — «целых 2 дня, надо же, ну, вчера мы вроде как договорились, что, или не договорились». Брат пытливо заглянул в ее глаза. «Неправильно выражаешься», — суховато сказал Алька, не отрывая взгляда от белого сада и играя с шальной мыслью. «Попробовать открыть окно и прыгнуть в сугроб под ним, а как надо, ты сказал, договорились, а надо, не успели поговорить, а, ты про это». Негромкий стук в дверь прервал гипнотическое разглядывание сада. Выждав немного, на пороге появился вчерашний Игорь. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Ангелика Федоровна в эти часы обычно пьет кофе, а все остальные часом позже завтракают. Вас устроит кофе перед завтраком, к тому же Ангелика Федоровна собирается объяснить вам, чего ради она привезла вас сюда». Близнецы быстро переглянулись. «Ради чего?» — он сказал. «Ради чего?» То есть их сюда привезли не потому, что старая родственница обрадовалась найденным молодым родственникам. «А вы сами кто?» — вырвалось у Альки. «Домоправитель», — спокойно отозвался Игорь. «Несколько лет назад Ангелика Федоровна была так любезна, что пригласила меня занять эту должность в своем поместье. Ну что, идем пить кофе?» — вновь улыбнулся он. «Идем», — решительно сказал Алик. Едва домоправитель повернулся к ним спиной, близнецы непроизвольно шагнули ближе друг к другу. Привычка держаться ближе, когда их ждет неизвестность. Правда, у прабабушки, как та отрекомендовалась, Игорь просил называть ее по имени-отчеству, ничего страшного не случилось. Ангелика Федоровна, уже одетая и бодрая, сидела за кофейным столиком. То, что он кофейный, подсказала столешница, инкрустированная деревянными треугольниками, оттенками от темно-коричневого до беж. Одета она была явно по-домашнему, и в какие-то такие нежные одежки, что невольно близнецы тоже довольно странно отозвались на них. Алик жестко выпрямился, хотя и до сих пор ходил прямо, а Алька прямо кожей почуяла, что ей самой хочется нарядиться в такие розовые или любые нежно-цветные одежки, после чего мягко ходить, томно поворачивая голову, если вдруг придется. Пришлось взглянуть на брата, чтобы прийти в себя, и поймать его же слегка растерянный взгляд на себя. «Доброе утро», — приветствовала их Ангелика Федоровна. «Рада видеть вас выспавшимися. Прошу, садитесь». Страшно боясь грохнуть небольшими креслицами, стоявшими вокруг кофейного столика, страшно боясь придвинуть их слишком близко к нему, а потом стукнуться коленями о край столешницы, близнецы все же сумели сесть, а потом выдохнуть, что не посметали чашек и кофейных ложечек, поставленных перед каждым. Их страх сделать что-то не так слегка утихомирил Игорь, который, к их удивлению, тоже сел за столик и тут же принялся разливать почти черную дымящуюся жидкость, слегка наклоняя серебристый кофейник к чашкам. А потом близнецы учуяли ароматную горечь и невольно вздохнули, машинально стараясь уловить ее еще раз. Хозяйка подала пример, как надо брать чашечку, а затем десерт. Рогалики, крохотные пирожные и еще что-то, чему Алька название не знала. Когда Игорь налил кофе по второму разу, Ангелика Федоровна заговорила о деле, и близнецы забыли бы о кофе, если бы домоправитель время от времени не кивал им на чашки и не подкладывал десерта. «Я помню, что вы учитесь на третьем курсе, но почему вы не на макфаке?» «Не вполне поняла. Для поступления на макфак нужен репетитор», – настороженно ответил Алик. «А на репетитора нужны деньги. Мы с Аликой решили, что легче приобрести одну из профессий, которые в будущем дадут нам стабильную работу». «Умно», – оценила Ангелика Федоровна. «Что бы вы сказали, если бы получили от меня репетитора для поступления на будущий год?» Близнецы даже переглядываться не стали. Снова ответил Алик. «Что вы хотите за это?» Откинувшись в кресле, Ангелика Федоровна чуть склонила голову на бок. «Так, молодые люди, традиционный ответ на такое предложение, как у меня, мог бы быть таким. Мы были бы рады. Но, Алик, ты ответил иначе. Ты прорицатель, даже Игорь», — успела заметить Алика, удивленно вскинул брови на ее брата. «Необученный», — хмыкнул брат. «И здесь, в вашем доме, мне трудно предвидеть. Но вчера и сегодня я успел приглядеться как к вам, так и к вашему дому. Пусть и мельком. Не сказал бы, что вы слишком богаты. Отсюда и мой вопрос. Вы чего-то тоже хотите от нас с Аликой? Что же, лукавить не буду. Признаюсь, поначалу я хотела использовать вас без объяснений. Но чем дальше, тем больше я страшусь будущего. Не далее, как вчера, я думала, что наша родословная уперлась в тупик, что наш род закончился на мне и на моих сыновьях. Это чистой воды случайность, обнаружить вас, да еще близнецов, да еще с такой силищей. Ты прав, Алик. Многое, особенно финансово, становится для меня недоступным. Но вы, первое, что вам надо усвоить, милые мальчик и девочка, мы взаимосвязаны. Если удастся вернуть этот дом к его былому величию, выйдете из прозябания в нищете и вы. Мы не нищие, пробормотала Алька. Но и не в достатке, заметила Ангелика Федоровна. Иначе бы сумели поступить на магический факультет. Так чего вы от нас хотите? Спокойно спросил Алик. Многого, призналась хозяйка. И обвела взглядом часть большой комнаты, где они все сидели. Причем так, что заставило глаза правнуков проследить за ее взглядом. «Скудеет магия нашего дома, слабеет физическая оболочка родового гнезда. Я не совсем понимаю», — беспомощно взглянула девушка на брата, а потом перевела взгляд на хозяйку. «Алика, как тебе сегодня спалось?» — внезапно спросила та. Алика сначала уставилась на нее в недоумении. Вопрос был бы уместен, когда они только сели за кофейный столик. «Это не вопрос воспитанного человека», — сказала хозяйка. «Это вопрос мага, который пытается понять, с чего же начинать дела с вами». Девушка опустила глаза, вспоминая. Призналась себе, что спала просто замечательно. Ни разу не встала за ночь, как часто бывало со времен старших классов. Не было двухчасовой бессонницы, которая мучила ее через ночь. Не было даже намека на синдром беспокойных ног, который раздражает и заставляет встать, а там и привет, бессонница. Алька нахмурилась. И этот крепкий сон у нее всю ночь, несмотря на впечатляющие негативные события прошлого вечера. И медленно, тщательно подбирая слова, рассказала, как спала. Заметила настороженный взгляд брата на себя, как будто не верил ее словам. Впрочем, мог и не поверить. А частой бессонницей сестры, если она чуть понервничает, он знал. Сам-то обычно спал без просыпу. Удивляешься? Между тем мирно спросила Ангелика Федоровна. Не стоит. Дом этот, повторюсь, ваше родовое гнездо. Здесь вы всегда будете чувствовать себя лучше, чем где бы то ни было. И это первая особенность магии нашего дома, которую вы почувствовали на себе. Но дом разрушается. Он нуждается в особенностях нашей семейной магии. А она уходит, несмотря на источник силы, на который дом построен. Что предлагаю я вам? Игорь, мой домоправитель, согласился на репетиторство с вами. Он будет учить вас всему тому, что потребуется на вступительном экзамене. Одновременно он будет структурировать ваши силы и показывать, что делать и как сохранить этот дом. Это первое, что я вам рассказала. Пока же Игорь отведет вас в гостиную второго корпуса, где живут два моих сына с семьями. А кто из них наш дед-дедушка? Заинтересованно посмотрел на нее Алик. Пока что мы сохраним интригу, поджала губы хозяйка дома. Что знает один, будут знать остальные. Но мои дети не маги, они не увидят в вас родственников. Игорь представит вас как очень дальнюю родню, которая изредка будет приезжать сюда, чтобы отдохнуть от учебы. А как же с ней? С учебой? Не смело спросила Алька. Мы и так пропускаем 2 учебных дня. А что будет в понедельник? Игорь послезавтра отвезет вас в город, а потом приедет за вами в следующую субботу. Вы сами договоритесь, к которому часу. Игорь, обратилась к нему Ангелика, отведи наших гостей в первый корпус, познакомиться с родственниками. Пусть заодно позавтракают. Домоправитель, улыбаясь, уже стоял у двери на выход из апартаментов хозяйки. Он же провел их на этаж, где они спали, и попросил одеться на улицу. «Зачем?» – удивился Алик. «Мы же видели тот коридор-переход. Вам пока нельзя ходить по нему». «Почему?» – не удержалась уже Алька. «Слабые маги видят в нем нечто необычное», – нашелся со словом Игорь. «Но маги с плохо упорядоченной магией могут несколько пострадать так, что почувствуют слабость. Так что пока будем обходить этот переход и бегать из корпуса в корпус вне дома. Берите ваши куртки. Я уже предупредил сыновей Ангелики Федоровны, что у нас сегодня гости». Очутившись в своих апартаментах, близнецы быстро оделись, но у входной двери остановились, привычно понимая друг друга с одного взгляда. «Заглянем как-нибудь в этот коридор», — шепотом предложил Алик, — «когда рядом никого не будет». «Ты еще спрашиваешь?» — насмешливо отшепталась сестра. Знакомство с родственниками прошло немного странно. Те отнеслись к молодым родичам настолько равнодушно, что близнецы почувствовали себя за столом раскованно, хотя, пока шли, достаточно поволновались. С ними мило и церемонно пообщались, они сами всех запомнили, а потом, заглянувший в общую гостиную, Игорь снова позвал их выйти на улицу, чтобы вернуться в свои апартаменты. Пока торопливо шли рядом с ним, не преминули спросить, а кто в этом доме моет посуду? У Ангелики Федоровны, я, спокойно, без смущения отозвался Игорь. В первом корпусе моют дамы, мелочи хозяйства, все на них. А что мы сейчас будем делать? Ангелика Федоровна велела мне позаниматься с вами, Алика. Алик чуть позже будет заниматься у самой хозяйки. Она научит вас гаданию на Таро, по вашей подсказанной способности. А почему не сейчас? Удивился юноша. Если уж Алика будет заниматься с вами, почему бы и мне не начать учебу вместе с ней? У Ангелики Федоровны наступил час отдыха. Игорь оглянулся на брата, потом на сестру и улыбнулся им. Хозяйке дома 102 года, ей трудно поддерживать тот режим, к которому привыкли вы. Апа, пробурчал ошеломленный Алик. 102, Алька промолчала, потому что сложно эмоции выразить в словах после услышанного, но покачала головой. Вот это да, а что мне тогда делать весь этот час? У вас есть библиотека, где можно почитать художку. Задавая вопрос, Алик надеялся на чудо, найти в родовом гнезде, как это называет прабабушка, книги по магии. Художка у нас если и есть, то она вся от писателей 19 века. В этом доме не признают классикой следующие века. Раздраженно насупившись, Алик секунду спустя взбодрился. А в этом доме есть лыжи? С тех пор, как я увидел сад, мне хочется покататься. Игорь снова улыбнулся. Я хожу на лыжах по утрам, как только начинает светать. Давайте сделаем так. Вы спуститесь к выходу, я покажу вам, где хранятся мои лыжи, и покажу, где начинается лыжня. Вам так удобно? Заходите. Узрев перед собой крыльцо, близнецы энергично покивали домоправителю на его вопрос об удобстве и рванули наверх. Алька, снять верхнюю одежду. Алик, просто за компанию. Ну и поделиться кое-какими мыслями. Алька, а этот Игорь не настолько старый, каким вчера выглядел, отвернувшись снова к окну, сказал брат. Как ты думаешь, сколько ему? Но мысли сестры были заняты другим, почему она задумчиво и сказала, а еще он очень симпатичный, вам, девчонкам, только одно нужно, проворчал Алик. Про Семена, так понимаю, уже забыла, нужен он мне, пробормотала сестра, скривившись. Больше Алик не задевал ее едва замаскированными насмешками, и вскоре они мчались по лестницам к Игорю, ожидавшему их. Он показал им небольшую кладовку при входной двери. Здесь и в самом деле стояли лыжи, причем, как убедился Алик, размер его ноги совпадал с размером ноги их хозяина, так что ботинки подошли почти идеально. Он бережно взял лыжи и, поблагодарив Игоря, спустился по короткой лестнице к снегу. Здесь застыл на месте, оглядываясь, где бы присесть. Еще мельком подумал, может, стоило сесть на последнюю ступень тут же, там, за торцом этого корпуса, есть скамья, я обычно там переобуваюсь», — с лестницы вдогонку объяснил домоправитель. «Спасибо», — отозвался Алик и пошел к торцу. Поскольку он нагибал его, снова посмотреть, все ли еще на лестнице ли его сестра и домоправитель, оказалось удобно. Но они, кажется, успели зайти в дом, заранее морщась, представив, что придется сначала очистить скамью от снега. Алик шагнул за угол дома и невольно улыбнулся. Игорь не предупредил его, что здесь есть махонький пристрой, под крышей которого и пряталась та скамья. А еще, видимо, домоправитель и в самом деле гонял на лыжах каждое утро, потому что скамья была очищена от снега, а на ней лежало что-то вроде сиденья для стула, кое-как сколоченного из тонкой фанеры. То есть на скамье сидеть, переобуваясь, не холодно. Алик и сел. А когда переобулся, обнаружил, что сидит на скамье не один. Надутой мордахой к нему расположился распушившийся от холода серый кот и внимательно смотрел прямо в лицо. «Привет», — тихонько сказал юноша. «Ты здешний, что ли? Меня зовут Алик». Сидевший неподвижно, кот встряхнулся и улегся. «Пушок небось», — предположил Алик и встал, с удовольствием чувствуя, как постепенно холодные лыжные ботинки нагреваются его теплом. «Ладно, Пушок, побежал я. Ты-то, наверное, не захочешь побегать со мной». Лыжня Игоря начиналась возле торца дома и прямым ходом шла к забору вокруг сада. Несмотря на вчерашний, да и сегодняшний снег, неутомимо падавший с низких, едва заметных небес, она отлично просматривалась. И Алик с наслаждением помчался по ней, счастливо улыбаясь, что может подвигаться в свое удовольствие. Кажется, он набегал на лыжах громадный, замерший под снегом сад чуть ли не час. Еще утром он и Алика с досадой убедились, что мобильники стухли, и времени на ходу не посмотришь, прежде чем вышел на ту сторону, с которой за забором видна была подъездная дорога к воротам поместья бабули, как он про себя уже называл Ангелику Федоровну. Лыжня шла параллельно этой дороге и, судя по почти занесенным следам, заканчивалась возле торца первого корпуса, после чего надо было сворачивать к корпусу, где размещалась бабуля. Когда на подъездной дороге появилась черная машина, он не отследил, но что-то вдруг мягко толкнулось в спину, и, съезжая с небольшого пригорка, Алик оглянулся, а через секунды азарт нагнал по лыжне, стараясь не дать водителю черного Бентли обойти себя. На ровной лыжне, уже обкатанной до него, он не бежал, а летел, взбудораженный и чуть ли не вдохновленный собственной скоростью. Не сразу понял, что и машина поддала скорости. Кажется, за рулем сидел тоже не менее азартный водитель. Алик пригнулся и изо всех сил принялся орудовать палками, добавляя скорости и не собираясь уступать какой-то там машине. Но та догоняла. И тогда он, ухмыльнувшись, внезапно для водителя рванул так, словно пытался взлететь. Часть его магической силы, тень, которую он знал, помогла добавить силы. Тяжело дыша и стараясь успокоить дыхание, Алик, по-хулигански жизнерадостно усмехаясь, дожидался, когда водитель выйдет из Бентли. Ворота-то закрыты, зато металлическая калитка сбоку давала возможность войти. Без машины, естественно. Водитель пулей вылетел из машины, жестко хлопнул дверью и, решительно хрустя снегом под ногами, направился к этой калитке. Любопытно, кто это? Тоже любопытство и немного негодования было ярко написано на лице приближавшейся к нему беловолосой девицы, одетой в белоснежный костюм. Ее синие глаза сердито сверкали, и Алик чуть не расхохотался ей в лицо, когда она остановилась перед ним, чтобы со злостью спросить, кто ты такой, и почему меня обогнал. Мысленно закончил юноша, который все еще стоял, сутулившись и опираясь на палки, и специально грубовато откликнулся. «Я-то здешний, а вот кто такая ты?» Девица открыла рот, задыхаясь и явно не представляя, что ответить. А он вспомнил кота, сидевшего на скамье, придумал, что это давешний Пушок обернулся прекрасной девицей и приехал на машине, и уже спокойно улыбнулся. «Привет, меня зовут Алик. Хорошо погоняли?» «Да, почему ты сказал, здешний?» Хмуро осведомилась девица. «В игрушку вопросом на вопрос не играю», чуть пожал плечами Алик и, быстро развернувшись, побежал ко второму корпусу дома. «Мда, неплохо побегал, если на крыльце, дожидаясь его, сидела Алька. Правда, при виде него она встала, и первым впечатлением было, что она вот-вот замашет ему руками, словно приветствуя победителя лыжных гонок. Но это впечатление пропало, когда он утишил бег и коротко оглянулся, и остановился. Девица бежала за ним, и чуть не упала, резко остановившись, но глядя уже не на него, а на Альку. «Хорошо, что на крыльцо вышел Игорь. «Валерия Владимировна», — удивился он, — «мы же договорились, что вы будете входить в дом через первый корпус». «Кто это такие?» — не спросила, а жестко потребовала ответа белобрысая девица, тыча пальцем в близнецов. Благо изумленная Алька немедленно присоединилась к брату. «Это дальние родственники Ангелики Федоровны», — бесстрастно ответил домоправитель. «Приехали погостить». «Бесстрастно-то бесстрастно», но в его тоне Алик уловил едва слышные нотки торжества. «Что это он?» Алька встала рядом и положила руку на его плечо. Привычный знак, можно даже не спрашивать, потому что он знал ответ. «Мне страшно, помоги справиться». И слегка склонил голову, словно собираясь потереться щекой о ее ладонь. Встревоженно частящее дыхание сестры быстро начало успокаиваться. Белобрысая мгновение стояла, пристально всматриваясь в близнецов, а потом развернулась так, будто собиралась рвануть в бешеном беге к своей машине, но пошла так, словно маршировала, вбивая снег под ногами в твердый слой. «Кто это?» — спросил Алик, обнимая сестру и на ходу к домоправителю пытаясь расшнуровать ботинки. «Сердитая, это внучка Мариса Дорофеевича», — уже с видимым напряжением ответил Игорь. «С нею надо быть осторожнее». «Почему?» «Она работает риэлтором в фирме своего дедушки, и есть подозрение, что именно она подбросила нечто заклятое на смерть нашего дома». Нашего Алик пропустил мимо ушей, но серьезно отнесся к информации, хотя про себя пожалел, что девица-симпатяшка оказалась с другой стороны баррикад. Он освободился от лыши и вместе с сестрой вошел в дом. Игорь уже поторопился уйти, так что брат и сестра взбежали на свой этаж и устроили совет. «Надо бы запомнить эту мадаму», — решил Алик. «Судя по словам Игоря, она может и нам что-нибудь устроить. А чего она за тобой пошла? А мы на перегонки ехали», — объяснил брат и кратко рассказал, как увидел машину, как возникла идея чуть ли не соревнований. «Только я не понял, почему она мне так и не ответила, как ее зовут». Игорь сказал, что лучше не называть свои имена тем, с кем недостаточно знаком, задумчиво сказала Алька. «Говорит, что на имени многое можно завязать из магии. Ты сказал ей, как тебя зовут?» «Сказал», — раздраженно ответил брат. «Это твой Игорь не говорил, как себя обезопасить, если сказал. Можно спросить у него, он вообще предупредил. Если нам что-то непонятно, если мы столкнулись с какой-то странной ситуацией, говорить ему сразу. Значит, не все потеряно», — проворчал Алик. «А то, понимаешь, пугают тут». «Я сама испугалась, сосредоточенно думая о чем-то», — призналась сестра. «Ты-то чего? Ты ж имя не говорила ей». Игорь начал учебу с того, что немного натренировал меня видеть. «Ну и увидела. У этой девицы нехороший взгляд на тебя. Не дал себя обогнать», — пожал плечами Алик. «Может быть, тебе, кстати, не пора к Ангелике Федоровне. Не забудь потом меня научить гадать на картах». «Если сам научусь», — усмехнулся Алик. Он спускался на второй этаж, к бабуле, а перед глазами стояла сердитая девица Валерия Владимировна. «Нет, она не симпатяшка, она красивая». Глава 5. Брат у бабули. Наверное, его занятие продлится примерно час, как у нее, у Альки. Игорь после встречи с той сердитой девушкой тоже пропал. Возможно, разговаривает с ней. И, поскольку Алька еще не привыкла к месту и побаивалась, хотя очень хотелось гулять по дому, знакомясь с ним, то она невоспитанно уселась на широкий подоконник в своей комнате и велела себе обдумать пару-тройку проблем, которые вдруг свалились на ее бедную головушку. Проблема первая. Это нормально, быстро забыть только вчера изо всех сил любимого человека, а сегодня мечтать о другом. Пришла к выводу, что она слишком легкомысленная. И чё, все разные. Проблема вторая. Что делать, если учитель тебе интереснее того предмета, который он тебе лично преподает? Думала долго, однако к выводам и ответам не пришла. Но одно обстоятельство заставило найти ответ на незаданный косвенный вопрос по теме. Стыдно, когда учитель тебе рассказывает, а ты. Проблема третья. Как из-под тишка заставить учителя обратить на себя внимание? И появился единственный ответ, который, в общем-то, противоречил выводам по второй проблеме. Учиться надо. В рот ему глядеть так, чтобы он увидел, чтобы ему это понравилось. Она потрогала губы. Интересно, а ее губы красивые? Он увидит их, когда она откроет рот от восторга, как здорово он ее учит. И расхохоталась. Ну и напридумывала. С подоконника встала полная решимости найти Игоря и придумать дело рядом с ним, чтобы привык к ее присутствию рядом. По некоторым обмолвкам и прямым ответам она уже знала, что в большей степени домоправитель занимается не всем особняком, а почти, или исключительно, только корпусом прабабушки. Но сейчас он ушел с той белобрысой в корпус, где живут прабабушкины сыновья. Проверить корпус, поискать их там, но беспричинно не хочется. Значит, она подошла к сумочке, в которой, кроме привычных для нее предметов, теперь лежали скрученные в трубочку листочки с задачками для вступительного экзамена. От Игоря, хваля себя, какая она умная, Алька вытащила листочки, распрямила их и хмыкнула. Предположим, что она не поняла решения вот этой, и побежала по лестнице их корпуса, прижимая к себе листок с задачами, и, только выскочив из дома, вдруг передернула плечами. А если эта белобрысая тоже положила глаз на Игоря? Помрачнев, Алька в первую очередь подумала, что невезучесть, похоже, продолжает ее сопровождать чуть ли не по пятам, но задавила это впечатление и побежала к первому корпусу особняка. Подбегая к крыльцу корпуса, Алька неожиданно для себя решила, да куда этот Игорь денется, с той белобрысой он общается вынужденно, а здесь, вокруг него, только престарелые тетеньки. Вот с кем бы мне надо познакомиться ближе и побольше узнать о семье. Хм, сейчас время близкое к обеду, вроде Игорь говорил, что он только привозит продукты, а готовкой занимаются именно эти дамы. Напроситься, что ли, помощь, кухня, место, где можно столько всего узнать. Только хлопнула входной дверью, закрывая за собой, как сразу учуяла ароматы будущего обеда, жареного лука, полусваренной капусты и других овощей, ну и к ним еще какие-то запахи, которых не узнала. Чтобы попасть на кухню, пришлось пройти гостиную, везде принюхиваясь, сунуться в несколько открытых дверей. В закрытые, страшновато, а вдруг там не то, что надо, а то и вовсе, не те, кто нужен. Потом нашелся незаметный коридор, по которому Алька пошла уже на позвякивание и погромыхивание посуды. Правда, потом пришлось свернуть в небольшой коридор, который привел к тупику, вернуться к нужному и пройти коридор, который уже уверенно благоухал кухонными запахами. Ну и лабиринт. Здрасте, пытаясь быть собой, но отчаянно робея, вновь, как перед завтраком, поздоровалась она. Я могу вам чем-нибудь помочь? Только что полное движение и деловитого негромкого говора, кухня, показалось, замерла, и только на здоровенной плите, видной от порога, стояла такая же здоровенная кастрюля, в которой что-то смачно побулькивало и клокотало. «А, это вы, милочка», — отмерла дама постарше, повязавшая поверх длинного темного платья белейший фартук. «Еще пара рук на кухне никогда лишним не будет. Слева от вас, в углу, рукомойник. Вымойте руки, а затем начните приводить в порядок уже использованную посуду. Ведь эти дни, что вы будете жить здесь, вам придется столоваться с нами». «Да», — ответила Алька, обрадовавшись конкретным делам и спокойному отношению к своему приходу. Фартучек ей преподнесли темно-синий, а его лямки помогла завязать за спиной самая младшая из дам, дочка старшего хозяйкиного сына, припомнилась девушке. Правда, доля ее работы оказалась не самой легкой. Под использованной посудой дамы имели в виду ту тяжеленную чугунную утварь, в которой жарили, парили, тушили продукты, перед тем как положить их в ту большую кастрюлю на плите. Сначала Альке почудилось, что ее хотят использовать, как последнюю служанку. Потом сообразила, они уже привыкли вместе работать, а что предложить ей? Вот и сунули мытье посуды, которую обычно оставляют на после готовки. А занявшись делом, разглядела, что все три женщины задвигались по кухне гораздо энергичнее, чем до ее прихода, и даже хмыкнула. Значит, они ей рады. Пусть даже из-за того, что значит, им теперь работы меньше. В первые минуты ее присутствия дамы либо помалкивали, либо говорили только о готовке. Алька, занятая отдраиванием очередной сковороды, тоже молчала. А потом, начала жена младшего из сыновей Ангелики Федоровны, того, со смешным и слишком ласковым для видного, высоченного мужчины, Владиславушки. Звали ее Аделаида Тихоновна. Алька, когда вновь услышала это имя, обратилась к ней старшая, потому девушка и вспомнила, в очередной раз удивилась. Откуда только берутся такие имена, или все дело в старинных родах да семьях? Отличалась та Аделаида Тихоновна от двух других тем, что фартук на ней хоть и был белым, но косынку она повязала на голову цветастую, веселенькую, и вообще, была гораздо оживленнее остальных дам. Правда, первый ее вопрос к Альке был довольно серьезным, хоть и задан шутливым тоном. А вы, Алика, насколько дальняя родственница уважаемой Ангелики Федоровне? Надеюсь, в число ее будущих наследников не входите? И захихикала. Две дамы за ее спиной окаменели. Правда, Алька не поняла, По какой причине? Вопрос ли Аделаида Тихоновна задала не слишком воспитанно, неделикатно, или они тоже тревожились из-за внезапных молодых гостей в доме? В кухне снова стало тихо. Аделаида Тихоновна затихла, оглянулась, а когда опять посмотрела на Альку, снова как-то нерешительно хихикнула. Пауза для ответа затягивалась. Но Алька, с трудом сдерживая несколько нервный смех, серьезно сообщила. «Ну, я тут посчитала, получается так, что если бы Ангелика Федоровна и задумала бы считать нас наследниками, то мы бы с братом оказались ой-ой-ой какими далекими в этой очереди». А помолчав, добавила уже без улыбки. «Мы с братом, вообще-то, сюда не из-за наследства приехали». Дамы переглянулись в недоумении, затем вперились в Альку, усердно отмывающую вспененное моющее средство с боков чугунной сковороды. Чтобы уж совсем успокоить их, девушка улыбнулась. «Мы относимся к другой ветви вашего рода, чтобы думать о наследстве». Что сказала, сама не поняла. Просто придуманная фраза показалась такой важной и уверенной. Зато все три дамы разом успокоились, и теперь уже не только Аделаида Тихоновна задавала вопросы, на которые Алька едва-едва успевала отвечать. Да и вопросы были странными, сумбурными. Не только о жизни семейной, но и о городской. Кажется, женское население особняка редко выезжало за пределы усадьбы дома. Утром, за завтраком, Алька не очень-то их запомнила, но сейчас стало легче. К старшей, жене Адриана Николаевича, Нонне Михайловне, обращались с вопросами довольно часто, и вспомнить-запомнить ее было несложно. А уж она сама время от времени обращалась с указанием, что делать, к своей дочери, Лизоньке. Услышав впервые, как называют эту крупную и даже габаритную тетеньку, Алька шустро отвернулась, иначе бы расхохоталась в полный голос. Ну не шло имя в такой форме этой солидной даме. Но, успокоившись, Алька примирительно решила, если Нонна Михайловна так называла дочь с детства, ничего удивительного, что даже Аделаида Тихоновна обращается к ней так же. И тут же усмехнулась, вспомнив, как все обращаются к младшему сыну Ангелики Федоровны, Хаем, Владиславушка. Размышляя то об одном, то о другом, Алька не заметила, что запомнила всех, а когда дошло, улыбнулась и сделала последнее наблюдение. Жена и дочь Адриана Николаевича были в одной комплекции довольно полных, в то время как Владиславушка и Аделаида Тихоновна отличались не вполне выраженной костлявостью. Адриан же Николаевич обладал фигурой, скажем так, спортсмена на пенсии. При таких сравнительных размышлениях Алька даже не заметила, как отмыла все чугунные кастрюльки и сковороды. После обращения к Нонне Михайловне, куда бы переставить вымытую посуду, та призадумалась и необычно мягким тоном попросила девушку об услуге. «Здесь, на кухне, посуды слишком много. Мы обычно относим утварь в небольшую кладовку в том коридоре, которым вы сюда пришли. Из гостиной», — уточнила Алька, вспоминая свой путь. «Да, из гостиной», — спокойно ответила Нонна Михайловна и торопливо добавила. «Как выйдете в тот коридор, надо будет сделать где-то 10 шагов, и сбоку будет та самая кладовка. Там, на полках, и надо будет оставить эти кастрюли. Сколько сумела, потом еще раз сбегаю». Алька собрала тяжеленную посуду стопкой так, чтобы удобно было не только нести, но и открывать дверь кладовки. Промелькнувшая мысль о том, почему бы кому-то из них не показать ей путь в ту кладовку, пропала сразу. Поверх трех сковород поставленная кастрюля с намеком на падение заскользила, и пришлось забыть обо всем, лишь бы уравновесить утварь, пока она на руках. Когда пересекала громадное кухонное помещение, про себя хмыкнула. Интересно, значит, все три дамы приняли ее, в смысле, заставляют постепенно знакомиться с домом, с тем, где что лежит, чтобы в следующий раз она уже самостоятельно ориентировалась в этом особняке. Значит, они после всех допросов относятся к ней дружелюбно, как минимум. Так, держа равновесие стопки посуды, она медлительно, удерживая собственное равновесие, шагала по коридору, решая сразу две задачи: не уронить груз и найти нужный коридор. Прошла-то всего раз, не запомнила еще. Потом как-то мельком подумалось, что Нонна Михайловна не уточнила про тот коридор, и сказала странно о том, что вел на кухню из гостиной. Алька остановилась, ничего не понимая, в какой же коридор идти, чтобы найти там кладовку. Ладно, ничего страшного, не найдет одного коридора, проверит другой. Единственное, что сейчас беспокоило, это тяжесть посуды. Оттягивала руки так, что мышцы уже начинали болеть. Глупость какая-то, пробормотала себе под нос и оглянулась. Пройденный коридор утопал в полутьме. Несмотря на близость к обеденным часам, к Кажется, в доме стемнело из-за нагнанных ветром снеговых туч, а электричество, заметила Алька, включали здесь неохотно. Ну и дура, решительно сказала она и поставила посуду ближе к стене, чтобы никто не наступил на нее, если начнет шагать по этому коридору. Давно бы так сделала. Вот теперь все, иди давай, проверяй, где тут кладовка. Вернешься, отнесешь утварь. Оглянулась подсчитать, сколько шагов прошла по этому коридору, прикинула, что не меньше 5-6, и принялась считать шаги дальше, как было подсказано Нонной Михайловной. Одновременно, чтобы не ошибиться, вела ладонью по стене. 10-й шаг, резко остановилась. Вести-то рукой вела, но ведь ей не сказали, слева или справа дверь в кладовку. И что теперь, мотаться от стены к стене, чтобы проверить обе? Алька оглянулась. Что-то коридор слишком темный впереди, и так захотелось увидеть хотя бы смутный свет, чтобы глазам не было так больно. Кстати, а как потом найти посуду, чтобы отнести ее в кладовку? Она повернулась пойти назад, и неожиданно поняла, что заблудилась и не знает, откуда пришла. Смутный свет, который она еще видела, пока шла первые несколько шагов, пропал. Пока еще только растерянная, поглядывалась в обе стороны. Везде темно, кто-то закрыл дверь там, откуда она начала свой путь к злосчастной кладовке. Вообще-то, к темноте девушка относилась спокойно. Ну, выключили и выключили. Либо потом включит, либо сама выберется на свет. Но сейчас, стоя в плотнеющем мраке, постепенно чувствуя, как пропадают ощущения тела, она сглотнула, поморгала немного. А вдруг ей это только кажется, что вокруг мрак? Постепенно чувствуя, как начинают дрожать руки и ноги, как изнутри начинает тошнить от странной ситуации, Алька куснула губу и шепотом велела себе: «Я сейчас пойду в ту сторону, протащу ногой ближе к стене. Звякнет посуда, значит, в той стороне вошла. Если нет, то... Ой, блин, я же не помню, с которой стороны я ее оставила. А если идти и проверять, совсем заблужусь. Трудно было тебе не стопкой ставить ее, а рядком, по одной, тогда бы понятно было, где какая сторона». Ноги неожиданно так дрогнули, что она поспешно присела на корточки, опираясь спиной на стену, обхватила колени руками и, постукивая зубами, зашептала: «Ну и что, я же не гордая, как те дамочки. Посижу, подожду, пока найдут. Ну и пусть потом смеются. Главное, вытащит меня отсюда». Точно же, в следующий миг она завизжала от ужаса. Прямо напротив нее, явно на полу, резко засветились пронзительно красные огоньки. С горошину, но такие яркие. Голос сорвала, пока визжала. Когда пришла в себя от страха, уже поднялась и, быстро-быстро уходя от жуткого места, рукой нащупывала стену. Оглядывалась, дрожа от пережитого, глаза горошины, крыса небось, погасли, дрожа от обиды. Никто не прибежал на ее отчаянный крик. Шаркая подошвой ботинок по деревянному полу, чтобы не врезаться в стену или дверь, а то и в оставленную посуду, она не замечала, что начинает заикаться, и снова закричала, когда в кромешной тьме ботинком ткнула во что-то мягкое, но тяжелое. Дальше она ничего не помнила, знала только, что обхватила себя за плечи и только подвывала, плача и не зная, что делать, потому что красные, будто подсвеченные изнутри горошины, словно умножаясь в числе, окружали ее со всех сторон, подбираясь медленно, но неуклонно все ближе и ближе к ее ногам, которые предательски подламывались. А бежать куда-то по этим красным глазам, представляя, как они лопаются под ногой. Темноватый свет вспыхнул в коридоре так, что Алька снова отчаянно закричала, воспринимая любую неожиданность как неминуемую опасность. Ей в ответ закричали что-то вопросительное, и она разрыдалась, уткнувшись в ладони, потому что ее ужасала сама мысль, что она пойдет куда-то, в этом полусумрачном коридоре, полном, как она была уверена, крыс-людоедов, и не могла откликнуться, потому что даже этот нормальный крик с вопросом вызывал в ней страх. А вдруг это еще что-то кошмарное? Она чувствовала, как пол сотрясается под чьими-то ногами, того, кто бежал к ней. Она признавалась себе, что просто не может посмотреть на то, что происходит. И ей повезло только в одном. Она лишь раз дернулась, когда ее жестко взяли на руки и подкинули так, чтобы носом она ткнулась в чью-то грудь. Этому, теплому и сильному, она доверилась. «Что случилось?» — спросили над ее головой. «Как ты попала в этот коридор?» Но зубы стучали так, что она не сумела выговорить ни слова, и Алька еще больше съежилась, пока ее выносили из мрака, из полутьмы, из темного освещения, к к свету, а потом ее поднимали и поднимали, а она отворачивалась, не желая смотреть, и жмурилась, хотя дрожь постепенно проходила. «Что с ней?» – раздался знакомый старческий голос. «Что случилось?» «Пока не знаю», – отвечал тот, что нес ее, но она каким-то образом попала в переход. «Я нашел ее там, потому что пространство перехода начало волноваться. В кресло!» – скомандовал старческий голос. «Алика, ты слышишь меня? Сейчас тебя положат в кресло!» Девушка затряслась в испуге. «Ее хотят положить в кресло, но тогда она, тот, на чьих руках она оказалась, начал наклоняться, намереваясь выполнить свою угрозу. Почуяв это движение, Алька крепко обняла его, жестко сцепив ладони за его шеей в замок. Теперь она упиралась носом в шею своего спасителя. «Она меня не отпускает», — тихо сказали над головой. «Довели девочку», — проворчал старческий голос. «Садись с ней сам, подождем немного, пока успокоится». «Где Алик? Почему оставил сестру? Куда он делся после занятия со мной?» Кажется, он снова вышел прогуляться по саду. Сначала было тихо, только отчетливо тикали где-то высоко часы. «Она нас слышит?» – спросила Ангелика Федоровна. Алька начала узнавать голоса ее и того, на чьих коленях она теперь вынужденно лежала. «Слышит, но некоторое время реагировать не может. Слишком напряжена». Она и правда слышала, но не всегда могла понять значение вполне знакомых слов. А потом внутри начала уходить тошнота, и девушка стала понимать. Она не только сидит на коленях мужчины, она чувствует запах его теплой кожи, ощущает, как его пульс бьется в ее щеку, или наоборот, и завозилась. «Пусти!» Сердито от смущения велела она, расцепив стиснутые пальцы, мокрые от напряжения. И как только почувствовала, что они мокрые от пота, вспыхнула от стыда, да еще на его шее оставила следы. Ничего, он не рассердился. Игорь, все еще удерживая ее на руках, встал вместе с ней и наконец перевалил, усадил ее в кресло, как и было предложено ему сначала, и тут же отошел, словно стараясь не смущать ее своим присутствием. «Как ты оказалась в коридоре?» – жестко спросила Ангелика Федоровна. «Ты бродила по дому, хотела осмотреться?» Алька помотала головой, дышать становилось легче. Мысли, как и чувства, постепенно приходили в норму. Вопрос про бабушки заставил задуматься и вспомнить. «Нет», – уже слабо покачала она головой. «Я не бродила. Я подумала, что скоро обед, и хотела помочь в том корпусе с готовкой. Мне на кухне велели мыть посуду, а потом отнести ее в кладовку». «Кто велел?» – резко спросила хозяйка дома, а Игорь, стоявший у двери, насторожился, словно готовый бежать куда-то. «Там их три было. Они готовили, а я, вот, посуду», – виновато сказала Алька. «Я не помню, кто, дурище», – сквозь зубы прошипела Ангелика Федоровна. Посидела, помолчала, а потом кивнула Игорю. «Адриана ко мне, но обед уже начался», – напомнил домоправитель. «Но через тебя не передашь же», – криво ухмыльнулась Ангелика Федоровна. «Ты ж интеллигентный у нас, не выговоришь». Игорь потупился. Сжавшаяся в кресле и втихаря тащившая с его спинки брошенную кем-то шаль, Алька только беспомощно смотрела на них. Игорь вышел, звать старшего сына хозяйки. «Я никогда такой слабой не была», – тихонько сказала девушка, наконец укрыв плечи шалью. «Что там такое?» «Ну, в том коридоре, а ты никогда слабой не будешь», – резко ответила старуха. «Пока снова в тот коридор не попадешь, гнилой он, скверной магией насыщен, чтобы выжить нас из дома. Я рассчитывала, что вы с братом не увидите его, пока учебой не организуете собственную магию до приемлемого уровня. Анна, вот тебе, эти дуры устроили таки гадство, не понимают, что сами себе подножку устроили». Краткий стук в дверь возвестил о приходе Адриана Николаевича. «Входи», – скомандовала Ангелика Федоровна сыну. Тот переступил было порог и замер, увидел Альку, которая боязливо поглядывала на него, кутаясь в шаль и мечтая забраться в кресло с ногами, так чувствовала бы себя совсем маленькой и невидимой для враждебных глаз. «Что произошло?» – спросил Адриан Николаевич, присматриваясь к ней. «Почему девушка плакала?» «Наши бабы послали ее в коридор переход», – сварливо ответила Ангелика Федоровна. Мужчина тяжко сопнул и огляделся, куда бы сесть. «Ты хочешь, чтобы я отругал их?» «Нет, я хочу, чтобы ты объяснил этим дурищам, что в близнецах заключается их лучшее будущее. Мальчик и девочка – просто невероятные по силе маги. И пусть их силы не упорядочены, им нужно совсем мало времени, чтобы уничтожить ту дрянь в переходе. И еще передай им, если они себе еще позволят такое отношение к моим гостям в моем доме, им придется покинуть его, потому что мое гостеприимство имеет свои пределы. Я понимаю, покачал головой Адриан Николаевич, севший в кресло напротив Альки. Внезапно сидевшая на постели, в подушках Ангелика Федоровна быстро подняла на него острый взгляд и спросила: «Они уже знают о том, что знаю я?» Игорь сказал: «Да». «Тогда сделаем вот что». Старуха скептически опустила глаза, чтобы обдумать нечто, а потом взглянула на сына. «Я думала, что бабы сумеют принять молодежь. Нет, так нет. Но, близнецы с этого момента будут обедать и ужинать со мной». «Но почему?» По голосу Адриана Николаевича было ясно, что он и в самом деле недоумевал. «Пусть испугаются, что молодежь мне дороже никчемных баб. И ты сегодня пообедаешь со мной», — поставила точку в разговоре Ангелика Федоровна, чтобы тут же поправиться. «С нами», — искривила губы. «Пусть эти глупые курицы думают что угодно, пока и близнецов, и тебя нет за одним столом с ними. Но, Адриан», — вкрадчиво произнесла хозяйка дома, — «неужели ты откажешь мне в таком махоньком одолжении, в моей махонькой прихоти?» «Нет, маменька, не откажу. Обед будет через полчаса», — доложил появившийся в дверном проеме Игорь, с едва обозначенной улыбкой взглянул на Альку, которая все еще старалась быть незаметной среди этих странных людей.